Дом 13. Аркан 1. Перемены и трансформации. Избавьтесь от страха перед общением и критикой. Это поможет вам открыться для новых возможностей и улучшить отношения с окружающими. Зацепки за прошлое. Привязанность к какой-то информации, старым моделям поведения и привычкам, которые не приносят пользы, может мешать развитию. Нежелание отпускать прошлое может стать препятствием на пути к новым коммуникациям. Аркан 2. Перемены и трансформации. Следует избавиться от чрезмерной чувствительности и сомнений, которые мешают действовать. Отказ от капризности поможет наладить гармонию в отношениях. Зацепки за прошлое. Привязанность к старым эмоциям и воспоминаниям, манипуляции, сплетни, интриги могут мешать движению вперед и препятствовать новому опыту. Аркан 3. Перемены и трансформации. Следует избавиться от излишней важности внешнего вида и материальных благ. Необходимо освободиться от привычек праздности и лени, которые могут мешать развитию. Зацепки за прошлое. Нежелание отпустить старые привычки, связанные с материальными ценностями, может затормозить личностный рост и развитие, удерживая человека в прошлом. Аркан 4. Перемены и трансформации. Следует избавиться от стремления к абсолютному контролю и перфекционизму, которые могут мешать взаимодействию с другими и снижать общую продуктивность. Зацепки за прошлое. Привычный трудоголизм, диктаторские замашки могут стать причиной того, что вы упустите новые шансы на развитие. Организация старых неэффективных процессов может привести к утрате важных связей и возможностей. Аркан 5. Перемены и трансформации. Следует избавиться от излишнего упрямства и догматизма. Открытость к новым идеям и мнениям других поможет избежать конфликтов и расширить горизонты. Зацепки за прошлое. Упорство в старых подходах и авторитарность могут привести к утрате актуальности и неэффективности, когда новые идеи и технологии остаются без внимания. Аркан 6. Перемены и трансформация. Следует избавиться от чрезмерной привязанности и зависимости от мнения других. Освобождение от этих ограничений поможет вам стать более независимым и уверенным в себе. Зацепки за прошлое. Неуверенность, страх одиночества, сомнения и колебания могут привести к отказу от разрыва старых, нездоровых связей, которые, хотя и были значимыми, больше не служат вашему благополучию. Аркан 7. Перемены и трансформации. Следует избавиться от привычек спешить и действовать импульсивно. Необходимо научиться оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Зацепки за прошлое. Недостигнутые цели могут указывать на необходимость оставить позади старые привычки. Погоню за результатом, спешку и суету, которые мешают развитию, но человек может сопротивляться этому процессу. Аркан 8. Перемены и трансформация. Следует избавиться от обид и претензий, которые могут мешать продвижению вперед. Освобождение от негативных эмоций поможет наладить гармонию в отношениях. Зацепки за прошлое. Неспособность отпустить старые обиды мешает развитию и движению вперед. Неправильные оценки и необъективные суждения могли оставить негативный след в прошлом. Нежелание простить и двигаться дальше может затормозить личностный рост. Аркан 9. Перемены и трансформации. Следует избавиться от чрезмерной жертвенности и самоограничений, которые могут привести к эмоциональному истощению и изоляции. Зацепки за прошлое. Периоды изоляции и самоограничения могут привести к утрате важных отношений и возможностей, которые не были использованы из-за страха или сомнений. Аркан 10. Перемены и трансформации. Избавьтесь от чрезмерной самоуверенности и привычки к транжирству. Это поможет избежать ненужных рисков и финансовых потерь. Зацепки за прошлое. Стремление к новым приключениям может привести к утрате важных связей и возможностей. Привязанность к старым привычкам может мешать движению вперед и приводить к зацикленности ситуаций. Аркан 11. Перемены и трансформация. Необходимо избавиться от агрессивных и конфликтных установок, а также от привычек, которые могут навредить здоровью. Избегайте излишней импульсивности и насилия. Зацепки за прошлое. Насилие и агрессия, борьба, соперничество и демонстрация силы могут привести к утрате важных связей и возможностей, которые раньше были доступны. Пора выходить из давних споров и конфликтов. Аркан 12. Перемены и трансформация. Избавьтесь от токсичных зависимостей и избегания реальности. Освободитесь от роли жертвы и научитесь принимать ответственность за свою жизнь. Зацепки за прошлое. Негативный взгляд на мир, психологические проблемы и патологии могут привести к утрате важных связей и возможностей, когда человек не может отпустить иллюзии и застревает в прошлом. Аркан 13. Перемены и трансформация. Необходимо освободиться от старых обид, негативных мыслей и привычек, которые мешают движению вперед. Отказ от того, что уже не служит, станет ключом к новой жизни. Зацепки за прошлое. Непринятие необходимости отпускать старое может привести к тому, что человек будет застревать в прошлом, не позволяя себе расти и развиваться. Это может быть связано с потерей возможностей и упущенными шансами. Аркан 14. Перемены и трансформация. Следует избавиться от дисгармонии и чрезмерной критики как себя, так и окружающих. Это может привести к стрессу и внутреннему напряжению. Важно позволить себе быть несовершенным. Зацепки за прошлое. Давно установленные меры и принятые нормы могут указывать на необходимость оставить старые привычки и установки, которые мешают развитию. Это может быть связано с нежеланием отпускать контроль и стремлением к порядку. Аркан 15. Перемены и трансформация. Необходимо избавиться от манипулятивных отношений, которые могут негативно повлиять на эмоциональное состояние, сексуальных или иных зависимостей, страстей и пороков. Зацепки за прошлое, стремление к страсти и интенсивным переживаниям может привести к утрате более стабильных и здоровых отношений, которые когда-то были важны. Пора выйти из токсичных связей. Аркан 16. Перемены и трансформация. Избавьтесь от ограничивающих убеждений и привычек, которые мешают вашему развитию. Откажитесь от страха перед переменами и непредсказуемостью. Перемена жилья, имущества, отношений. Зацепки за прошлое. Нежелание принимать изменения может привести к потере стабильных отношений, имущества и возможностей. Стремление к новому может разрушить то, что было важно и ценно в прошлом. Аркан 17. Перемены и трансформация. Следует избавиться от излишней гордыни и стремления к популярности любой ценой. Это может привести к эксцентричности и нежелательным последствиям. Зацепки за прошлое. Нереализованные мечты могут оставлять чувство утраты, когда человек понимает, что не достиг своих идеалов. Прошлые достижения, таланты, популярность не дают покоя. Аркан 18. Перемены и трансформация. Избавьтесь от чрезмерной мнительности и подозрительности. Освободитесь от токсичных отношений, любовных треугольников и манипулятивного поведения. Зацепки за прошлое. Негативное мышление, неэффективные паттерны поведения и токсичные отношения могут остаться в прошлом, если будет сделан осознанный шаг к их преодолению. Аркан 19. Перемены и трансформация. Избавьтесь от гордыни и чувства собственной важности. Не позволяйте эго подавлять окружающих и мешать конструктивному общению. Зацепки за прошлое. Стремление к власти, высокому статусу, признанию и славе может тормозить дальнейшее продвижение. Привычка к подавлению чужой воли или мнений затрудняет прощение и отпускание старых обид, что мешает личностному росту и развитию. Аркан 20. Перемены и трансформация. Следует избавиться от пессимизма и упрямства. Нужно открыться новым возможностям и не бояться изменений. Зацепки за прошлое. Чрезмерная фанатичная привязанность к старинным традициям рода или общества может препятствовать принятию изменений и движению вперед, удерживая человека в прошлом и мешая ему адаптироваться к новым условиям. Аркан 21. Перемены и трансформация. Избавьтесь от предвзятости и узкого мышления. Освободитесь от стереотипов, которые мешают вам видеть мир в его многообразии. Зацепки за прошлое. Устаревшие представления о мире и негативное мышление могут мешать принятию новых идей, что ведет к утрате актуальных знаний и навыков. Аркан 22. Перемены и трансформация. Избавьтесь от инфантильности и поверхностности. Постарайтесь не упускать важные детали в стремлении к легкости и свободе. Зацепки за прошлое. Неспособность оставить позади детские травмы, иллюзии и наивные мечты может стать препятствием для личностного роста. Человек может застрять в прошлом, не желая принимать взрослую реальность.